Братья и сестры, друзья, я уже поздравлял сегодня утром дважды. Дважды я поздравлять не буду, в конце поздравлю. Я хотел бы с вами вместе порассуждать тоже на эту тему христианства. Для христианства воскресение Иисуса Христа – это фундамент. Это фундамент. Это твердое основание. Без воскресения Иисуса Христа – христианство бы, ну извините за выражение, заклевали бы еще, даже оно и родиться бы не успело, наверное, так. И родиться бы оно не успело. Почему мы некоторые места Священного Писания прочитаем потом вместе с вами? Но апостол Павел говорит так о воскресении Иисуса Христа: если Христос не воскрес из мертвых, то вы, друзья, еще во грехах ваших. Если Христос не воскрес из мертвых, то все, что мы проповедуем, все это напрасно. Больше того, мы обманщики, самые натуральные обманщики. Почему? Потому что говорим, что Бог воскресил из мертвых Иисуса, которого Он не воскрешал. Вот так вот твердо Он говорил: но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Знаете, друзья, вот когда читаешь и повествование Евангелия, вот эти события о воскресении Иисуса Христа, я хочу обратить внимание, сегодня стих этот читался утром, но я тоже его прочитаю. Несколько, одно предложение из Евангелия Иоанна, 20 глава, 11 стих. «А Мария стояла у гроба и плакала». Мария стояла и плакала. Почему плачет Мария? Мария – это та, из которой Иисус Христос изгнал 7 бесов. Она хорошо помнила и знала свою жизнь до того, как она встретилась с Иисусом Христом. Она уже вкусила новую жизнь после того, как ее Иисус Христос освободил от власти демонов, бесов. Она уже вкусила эту новую жизнь. Она часто слушала проповеди Иисуса Христа. Я думаю, что она со слезами, без слез их слушать не могла, с радостью после проповеди, может быть, спешила домой, или где она была после этих проповедей. Эти проповеди она бежала, чтобы послушать, спешила. Чтобы услышать каждое слово, она впивалась в каждое слово, как сухая земля ловит капли дождя, как умирающий от жажды жаждет воды, так она жаждала этих слов, живых, драгоценных для нее. Но теперь мы с вами прочитали, она стояла возле гроба. Неожиданно все надежды, будущее ее просто рухнуло. Теперь его нет. Теперь его нет, и она пришла, чтобы последний долг отдать, хотя бы тело помазать, но и тела почему-то нет. Она, написано, стояла и плакала. Перед ней великая проблема. Как дальше жить? Где Господь? Он умер. Его, больше того, она думает, его украли, унесли куда-то. Его нету. Перед ней неразрешимая проблема. Я хочу еще прочитать один стих, подобный этому. Евангелие от Марка, 16 глава, когда после этого, как Мария плакала, ей явился Господь, для нее это был восторг, который невозможно описать, и она тут же бежит к ученикам. И Марка, 16 глава, 10 стих, так написано: «Она пошла и возвестила бывшим с Ним», то есть с Иисусом Христом, ученикам, «плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что Он жив, и она видела Его, не поверили». Знаете, друзья, вот на мгновение представить это взрослые мужчины, кому-то больше уже 30 лет, кто-то, может быть, младше. Она приходит к ним, написано, они плачут и рыдают, ну, можно сказать, как дети. Плачут и рыдают безутешно. Уже второй день они плачут. Казалось бы, ну как-то немножко странно. Чего не плачут? Взрослые эти мужчины. Чего не плачут? Рыдают, там их 11 человек. Они рыдают, собрались, закрылись в комнате и плачут. Все их надежды рухнули. Перед ними огромная проблема. Я думаю, Петр, находясь в этой комнате, что, какие мысли у него приходят? Он, наверное, думает, а у него-то дома жена. А что мне скажет жена? Я приду домой, она скажет: Петя, ты что? Ты где 3 года ходил? Ты бросил там всю свою рыбу, ты не работу потерял. Ты 3 года ходил за этим человеком, а теперь что? Что мы теперь будем делать? Как мы будем жить дальше? Ты меня оставил, я 3 года была, иногда бывал дома, наверное, не часто. Петя, ты что? Как ему пойти? Может быть, он был такой не один, у кого была жена? Может быть, и дети? В Евангелии об этом не сказано. Кто-то был и не женат из учеников. А у него так. И у него неразрешимая проблема впереди. Они точно так же, подобно Марии, они все отдали. Петр говорит: Господи, мы оставили все и пошли за Тобой, что нам будет? Мы оставили все, а теперь крах, смерть, его нету, не стало. Он хорошо говорил, он хорошо учил, все было хорошо, теперь его нету. И они плачут и рыдают. Кто решит их проблему? Кто поможет им? Когда прибежала Мария и говорит: он жив, я думаю, у Петра появилась новая проблема. Он, наверное, сразу вспомнил в саду, совсем недавно, он отрекся. Когда Иисус Христос еще предсказывал свою смерть, свои страдания, он говорил об этом, но Петр сказал такие слова: Господи, если все они от Тебя отрекутся, от Тебя откажутся, только не я. Я никогда такого не сделаю. Но когда стали разворачиваться эти события, Иисуса Христа схватили, повели судить, когда он увидел, как его бьют, как на него плюют, а он ничего не отвечает, он ничего не делает. К нему стали подходить простые слуги и говорить: да ты же был с ним. И он испугался. И стал клясться и божиться: Богом клянусь, не знаю этого человека. И теперь Мария говорит: он жив. А если это вдруг это правда, как я ему в глаза посмотрю? Что я ему скажу? Но они не поверили. И у Петра еще больше такие мысли. Он отказался, он отрекся от Иисуса Христа. Но, знаете, обратил внимание, такие прекрасные слова, записанные тоже здесь же в Евангелии от Марка. 16, это же 16 глава, только немножечко раньше. Ангел, обращаясь о воскресении Иисуса Христа, говорит такие слова: «Скажите, пойдите, скажите ученикам Его и Петру, что Он встретит вас в Галилее». Имя Петра ангел назвал как-то по-особенному. «Пойдите, скажите ученикам и Петру, что Иисус Христос встретит вас в Галилее». Знаете, я думаю, вот насколько вот здесь открывается характер Иисуса Христа. Петр отрекся, отказался, пренебрег им, клялся и божил, Богом клялся, что не знает его. А Христос, не сказал: ну тебе такая же участь, как Иуде, раз так ты поступил. Нет. Он говорит: пойдите, скажите Петру, что я хочу встретиться с ним. Я хочу с ним встретиться. Зачем? Петр мог спросить: зачем со мной встретиться? Мне, наверное, сбежать надо куда-то, спрятаться в подвал, чтобы не встречаться. Мне стыдно. Мне стыдно встретиться с Иисусом Христом после того, что я сделал. Нет, Христос не затем хотел встретиться с Иисусом Христом, с Петром, чтобы укорить его. Когда произошла эта встреча на озере, Иисус Христос, так мы читаем, что ни одного слова такого вот укоризны не произнес, никак не оскорбил, не сказал: ты предатель, ты предатель, ты 3 раза отрекся, ты сделал это обдуманно, ты такой и сякой, нет. Он говорит Петру, ты будешь пасти моих овец, ты будешь пасти моих агнцев. Друзья, я когда читаю, то удивляюсь, как Иисус Христос, насколько Он любит человека. И даже того, кто в жизни споткнулся, кто в жизни оступился, кто в жизни упал, Он не прогоняет, Он не отталкивает. Вот такую Библия нам открывает характер Его. Он не отталкивает, не прогоняет, иди от меня, ты отрекся от меня. Он говорит, позовите, я хочу увидеться с ним. А потом, когда увиделся, ты будешь пасти моих овец. Ты будешь это делать. Знаете, друзья, и еще на что хотел бы обратить внимание, когда они рыдали, и проблемам, кажется, у них была неразрешимая проблема, но когда они встретились с воскресшим Иисусом Христом, когда они удостоверились в этом, и это были не только Мария Магдалина, еще несколько женщин с ней, или 11 учеников. Нет. Сказано, он явился больше, чем 500 человеком, но не врагам, нет, а учеников. Более чем 500 явился. Их проблемы разрешились с живым Иисусом Христом. Он разрешил их самую главную проблему. Он живой. Друзья, если бы они не увидели его живым, вот эти плачущие и рыдающие, что дальше? Какая судьба христианства? Вот они сидят, рыдают в комнате, эти мужчины. Какая судьба христианства дальше? Нету никакой судьбы. Мы с этого начинали проповедь. Они испуганы, они не смогли бы понести эту благую весть никуда дальше. Нет. Но еще на что хотел бы обратить внимание, что Иисус Христос, в книге Вильгельма Буша есть один такой заголовок, Иисус Христос единственный, кто может решить самую большую проблему твоей жизни. Иисус Христос – это тот, который может решить самую большую проблему твоей жизни. Какая она, твоя проблема? Конечно, люди могут подумать по-разному. Совершенно по-разному. По-разному может подумать молодой человек, собирающий в жизни поступить учиться, может быть, куда-то в престижное учебное заведение, чтобы иметь потом хорошую работу, подумать, моя проблема, мне надо поступить, мне надо где-то деньги взять, чтобы учиться, потом я буду работать, у меня будет жизнь устроена, у меня будет хорошая зарплата и так далее. У кого-то может быть постарше, кто уже средних лет или может быть к пенсии приближается, у кого-то проблема его печень, которая болит, или сердце. И он думает, где ж мне подлечить мое сердечко, куда ж мне поехать, где ж мне купить, жить-то хочется. И такая проблема. У кого-то может быть еще множество других разных проблем, и мы озадачены бывают этими проблемами. Но, дорогой друг, я хочу спросить у тебя, все ли, кто учатся на престижных местах, живут без проблем? Все ли, у кого здоровая печень, сердце и все прочее, они живут без проблем? Все ли? Нет. Нет, далеко не все. Далеко не все. Больше даже скажу, живут с проблемами. Потому что не это самая главная проблема жизни, а какая? Какая проблема самая большая в жизни, друзья? Какую проблему может решить Иисус Христос? Самая большая проблема, она кроется не снаружи. Она кроется внутри человека. Эта проблема, она пустила корни во все сферы, абсолютно все сферы нашей жизни. Работу, отношения в семье, в учебу, отношения с детьми, отношения с мужем и женой. Абсолютно во все отношения эта проблема пустила корни. И там, где она находит для себя благоприятную почву, она все больше умножается, эта проблема. Эта проблема называется, Библия называет ее таким словом, грех. Эта проблема называется грех. И он живет внутри человека. Мы с ним родились. Друзья, и нам от него избежать невозможно. Он врожденный в каждом из наших сердец. этот грех. И мы испорчены с вами. Кто-то думает, ну я чуть-чуть, я, по крайней мере, точно не испорчен, как вот рядом сидящий со мной на лавочке. Дорогой друг, ты ошибаешься. Ты глубоко ошибаешься, думая так. И придет в жизни такое время, когда ты поймешь, что ты ошибался. Грех настолько врос, растает в жизнь и портит все. И чем больше греха в твоей жизни, тем больше проблем в твоей жизни. Тем больше проблем в жизни. Иисус Христос единственный, кто может решить твою проблему. Иисус Христос это единственный, кто может избавить тебя от власти греха. Другого не существует. Куда ты пойдешь? От этого избавиться. Печень ты можешь подлечить, и на учебу ты можешь устроиться, и работу можешь хорошую найти. Но твои проблемы на этом не кончатся, а может быть только начнутся или продолжатся. Но Иисус Христос, Он может тебе помочь в этом. Он может в послании Римлянам 4 главе 24-25 стих говорятся такие слова. Иисус Христос предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Сначала предан за что? За грехи наши, чтобы вот эту проблему нашу решить, нашего греха сердечного, который в нашем сердце живет. Избавить нас от власти греха. Не чтобы грех в нашей жизни все рычаги крутил, а куда он крутнет, туда и пойдешь. Ты раб этого состояния. Но чтобы он уже эти рычаги не крутил в твоей жизни. Чтобы ты мог быть свободным от этой зависимости. Написано, Христос предан за грехи наши, чтобы нас избавить от грехов. Он единственный, кто может нас избавить от грехов. И сказано дальше, и воскрес, чтобы оправдать нас. Что значит оправдать? Оправдать, это значит перед Отцом Небесным сказать, он не виноват. Он не виноват. Почему он не виноват? Он виноват, он грешил, он так прожил всю жизнь. Отец мой, я взял все его на себя. Теперь он свободен. Но каким образом ты можешь получить это? Ты это не можешь никаким образом получить, не предпринимая никакие усилия, никакие дела тебе не помогут, никакие обряды религиозные в этом тебе не помогут. Ничто тебе здесь не может помочь, кроме веры. Бога и человека соединяет вера. Другой дорожки нет, другого мостика нет, другой связи нет, другой возможности получить прощение грехов, свободу от власти греха, решить свою самую большую проблему нету. Иисус Христос может решить твою проблему, самую большую, твой грех простить. Избавить тебя от власти греха. Когда? Как? Если ты поверишь этому слову. Оно написано в Священном Писании, оно написано в Библии. И поверив в это слово, ты можешь иметь эту свободу от власти греха. Иисус Христос решит тогда самую большую твою проблему. Тогда ты станешь по-настоящему свободен. Тогда ты станешь по-настоящему счастлив. Потому что проблема изнутри тебя уберется. Не извне, изнутри не будет этой проблемы. Поэтому, дорогой друг, дорогие друзья, мне хотелось бы вот так вот кратко указать на Иисуса Христа, что Он источник решения твоей проблемы. Он когда-то решил эту проблему в учениках, которые были безутешно, плакали и рыдали. Они были в печали души своей, и никто не мог им помочь. Он сегодня может помочь тебе. Он знает, что в твоей душе. Он знает, что тебя терзает. У тебя на лице может быть улыбка. У тебя может быть совсем приличный вид. И ты и даже и намеком никому не покажешь о своей внутренней проблеме. Но Он знает ее. И Он желает избавить тебя от твоей беды, от твоего греха, от твоей проблемы. И если ты понимаешь это, осознаешь своим сердцем это, ты имеешь возможность сегодня помолиться Богу. Сказать это Богу, Господи, избавь меня от моей проблемы. Избавь меня от моего греха. Он замучил меня Я не хочу больше жить так. Я понимаю, живя так, моя жизнь придет когда-то к концу. И мне с моей проблемой участь в озере огненном, горящим огнем и серою, где будет плач и скрежет зубов. Сегодня есть возможность. Христос избавляет от смерти, от власти ада. Дорогой друг, если у тебя есть такое желание, мы сейчас склонимся и будем молиться, благодарить Бога, прославлять Бога за Его чудное воскресение. Ты можешь пройти сюда вперед и помолиться, и обратиться, и воззвать к Богу, и Он придет к тебе на помощь. Как пришел тогда к ученикам, ты ощутишь эту помощь в своей жизни, ощутишь это на себе, для тебя Бог станет близко, для тебя Бог будет в сердце твоем, для тебя начнется новая жизнь с Богом. Пусть Бог благословит тебя. Аминь.